Расці, Ганька. Частка сёмая. Па кнізе Алены Васілевіч «Пачакай, затрымайся». Акно ў вагоне расчыненае, і я падстаўляю стрэчнаму ветру твар, працягваю яму рукі. Аковы цяжкія падут, цемніцы рухнут, і свабода воспрымет радасна ў входа. Аковы цяжкія падут, гэта маё пытанне на іспытах. Расказаць па памяці пасланне ў Сібір Пушкіна. Але ж гэта не толькі маё пытанне. Гэтыя вершы пра мяне самую. Імі поўніцца ўся мая істота. Аковы ўпалі, цемніцы рухнулі. Я на волі, на волі, на волі, на волі. Быццам і не было таго калаценні страху, быццам не было ніякіх іспытаў. Толькі палотны спісы студэнтаў, прозвішчы, курс, група, поруч другі спіс стыпендыя, поруч трэці інтэрнат. Дадому я прыязджаю ўжо студэнткаю. Проходь, надеюсь, сядай, проходь. Да я на хвилинку только, Раша того стора позычить. Того сито есть. Да я сито буду позычать, и колгас на процедни дасть. А проходь доброму день, Раша то. Да правда ж. Ой, это уже и Ханька ваша вернулась из экзаменов. Вернулась студентка, а то хиба не пора. У коммерческое же училище поступила. У какое коммерческое училище? Гэта ж да рэвалюцыі яно было. А цяпер у гэтым будынку педтэхніка. Ой, клопат вялікі, абы навука была. І я кажу, няхай толькі вучыцца. Ланька, пагуляй. Ланька, пагуляй. Ой, ды дайце вы ёй, дайце вы ёй пад'есці. Адчаліце. Вунях змарылася за гэтыя іспыты. Во-во-во. Палудны, палудны дзеткі, палудны. А то ж хіба лёгка навукі дабіцца. Ой. Ой, маладзец, Ганька, будзеш вучанай, о. Бывайте здоровы. Бывай, здоровы. Бывай, здоровы. Решета ей треба было тое. Быццам яго у яе самой нема. Алеш, о, Алеш, на студентку подивиться прибегу. Ганька, а где ты теперь жить, Миш? Где я буду жить? В интернате. О, а где ты еду брать, Миш? Где буду брать еду? А стипендию кто будет отрымливать? Як не ленавалася, ды добра здала іспыты, дык і інтэрнат дадуць. І грошы будуць даваць. Усім па 60 рублёў у месяц. А нашай Ганьцы аж 75. Падумаць нават страшна, гэта толькі грошай. Ну, ё, а вас, гультаёў, ні з пугай да свіней не загоніш, ні з кнігай за стол. А што ты нам купіш, Ганька? Кукіш купіш! Бачу, ўжо знайшліся ахвотнікі да пакупак. Побачим, як ви самі будете вчитися. А то що ти їм купиш? Куплю, куплю. Цукерок вам куплю. Много. Много. А мені ще, Ганька, купи пугача. І пістон. Куплю тобі і пугача. І ось нарешті великий день. Першу стипендію ми, першокурсники, чекаємо з почуттям, якое... Ні з чым не параўнаеш. Стыпендыя сцвярджае перш за ўсё нашу прыналежнасць да той вышэйшай касты, якою несумненна з'яўляецца студэнцтва ў параўнанні са школьнікамі. Па-другое, стыпендыя абяцае нам хоць і не поўную, але ўсё ж незалежнасць. Наступны. Бахта, Ніна. Так, Ніна, Бах, то это другий курс. Девчонки, я тихо, тихо, тихо, тихо. Ты со мной, со мной. Коли ласка, бах, Танина. Наступный. Гурнович. Гурнович? А кто Гурнович? Я Гурнович. А где ты видно, что ты Гурнович? У вас же мой билет. Хиба это ты? А хиба не я? Ну, я не ведаю, кто это. Гурнович Ганна, это первый курс. Так. У моих долонях шамотить 5 навютких паперок. 2 ружовые размашистые, 30-ки и 3 шароблакитные 5-ки. 75 рублёв. З роду ўжы тені трымала гэтулькі грошай. У інтэрнаце таксама нязвычнае ўзрушэнне. Суседкі з другога курса сядзяць перад люстэркамі і пудрацца. За стыпендыю ўжо накупілі парфумы. Чаго гэта вы там свае паперкі разглядаеце? У панчоху будзеце складаць. Пачакай, гэта яны адразу такія ашчадныя, які мы былі на першым курсе. Вучыцеся ў нас. Першай стыпендыі вы абавязкова павінны пайсці сфатаграфавацца. А мне трэба тату грошы завесці. Малых поўная хата. Ён адзін без мамы, а гадуе 5. Каб мама жыла. І мне малым трэба, і ў нас дома не лішніца. А я фатаграфавалася з кожнай стыпендыі. Пеў недаром, горіку. А я павінна аддаць грошы сястры Сашы. І малым хочацца абавязкова нешта купіць. Яны ж мяне заўсёды гэтак чакаюць. Хто ім купіць, калі не я? З такімі дабрачыннымі думкамі і намерамі замыкаю я сваю казну ў чырвоны драўляны куфэрак. Так. Перший варіант рашає левий бок, другий правий. Прошу уважливо. Самостойно, самостойно прошу. Надя. Тихо. Вербицкая. Чого? Ты рашила. Не рашила. Гурной, сидите тихо. Жминда ты, Вербицкая. Бескорыстно, Гурнович. Сама рашай. Сама. Мережка. А? Самостойно. Самостойно прошу. Ганька, ты решила задачу? Неша. Який у тебя отказ у першем прикладе? 0,7. А у меня нет. 0,3. 0,3? 10 хвилин засталося. Вальфсон, ты уже списала? Не, еще. Еще не списала. И ты, Гурнович, еще не списала. А я не списываю. Ведаю я тебе. Дякую Богу, нехто прислал шпаргалку. Так. Ну, кто расшил контрольную? Я расшил. Добро. Поклади шиток на стол и иди. Иди, Вербицкая. Жминда. Ты гірко не рашила еще? Я еще рашаю. Еще не поспела усім шпаргалки понаписывать? Я... Так, заканчивайте и сдавайте шитки. Надя. Надя, гірко, який у тебя отказ у першим прикладе? У меня 0,5. Я пытаюсь у Нади, гірко, не у тебя. У кого ты вербицкая, которая уродилась? Заканчивайте, заканчивайте, девчатки. Нина, а чему равняется у тебя их, чтобы им равнили? Ой, я чапися. Мелешка Гурнович, сдавайте свои работы. Я первая сдала. Заткнись. Мелешка Гурнович, работай. Вот давайте. Такие мы, разные и неподобные на первом курсе. Вот так мы учимся. Дзве падзеі адначасова радуюць і палохаюць мяне страшэнна. Першая, я рыхтуюся паступаць у камсамол, і другая, прыйшоў тэрмін атрымліваць мне пашпарт. Пашпарт я атрымліваю неяк вельмі будзённа. Здаю 3 фотакарткі, здаю метрыку, іншыя патрэбныя даведкі, і на трэці дзень мяне ў руках ужо кніжачка у рудой, зусім не краснакожай вокладцы. Затое у камсамол нас прымаюць зусім інакш. Спачатку мы падаём заявы ў камітэт камсамола. Потым на агульным камсамольскім сходзе расказваем свае біяграфіі. Потым, калі камсамольскі сход за нас прагаласуе і прыме ў свае шэрагі, тады мы ідём яшчэ ў райком камсамола на зацвярджэнне. Райком камсамола, утульны асабняк у зеляніне, стаіць, углыбіўшыся ў двор на вуліцы Пралетарскай. З раніцы ў мяне калоціцца сэрца. Апетыту ніякага. Я нават не іду абедаць у нашу студэнцкую сталоўку. Гэтак жа хвалюецца ўвесь наш курс. У райком камсамола нас выклікаюць на 6 гадзін вечара. Страх страхам, але ўсё роўна гэты дзень у нас як свята. У гэты дзень мы апранаем лепшыя свае строі. У гэты дзень усе мы неяк звычайна прыціхлыя і ўрачыстыя. І вось нарэшце 6 гадзін. Я стаю перад чырвоным сталом, і ў мяне падкошваюцца ногі. Раскажы сваю біяграфію. Я нарадзілася ў сялянскай сям'і у вёсцы Зялёная Дуброва. Калі мне было 7 гадоў, памерла мама. Бацька таксама. Жыла ў сваякоў, вучылася, скончыла сямігодку, ну і вось цяпер тут у педвучылішчы. Малайчына, Горнавіч, што не спалохалася цяжкасці і пайшла вучыцца далей. Перад нашай краінай стаіць задача поўнасцю ліквідаваць непісьменнасць, і нам патрэбны педагагічныя кадры на сяле. Якія грамадскія абавязкі выконваеш? З'яўляюся членам МОПРа. Рыхтуюся здаць нормы ГСО і ПВХО. Добра, але я пытаюся, які ты ўдзел прымаеш у грамадскім жыцці свайго калектыву. Прымаю ўдзел у курсавой стэнгазеце. Добра. Як, таварышы, вылечыць? Ганна Гурновіч заслугоўвае таго, каб з'яўляцца членам Ленінскага камуністычнага саюза моладзі? Так. Галасуем. Хто за? Аднагалосна. Віншую цябе, Гурновіч. Ты прынята ў шэрагі ленінскага камсамола. Віншую. Ну? Як? Чаго ты маўчыш? Шагай вперед, камсамольская племя, шути и пой, чтоб улыбки цвели. Мы покоряем пространство и время, мы молодые хозяева земли. Нам вместе строим и жить помогаем, она как друг и зовет и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Мы все добудем, поймем и откроем, гэтая песня зусім недавно гучала на экране. З экрана яна перакінулася ў клубы і гурткі мастацкай самадзейнасці, адтуль выплеснулася на вуліцы і плошчы. Цяпер яе спявае кожны юнак і дзяўчына. Спяваюць усе. Камсамольскі гімн. Зім на вуснах уступае ў самастойнае жыццё пакаленне камсамольцаў 30-х гадоў. Непрыкметна, нібы закружаная вірам, прамільгнула першае паўгоддзе, і надышлі зімовыя канікулы. Наш інтэрнат раз'язджаецца па хатах. на санях, на фурманках. Хто на чым здолее. Ой, добрый день, дядька Ігнай. А, яна сабе ходзіць недзе, а мы тут чакаем яе цэлую гадзіну. Ой, я толькі ў магазін забегла. О, добра забегла. Дубовік, настаўнік там у адубеў, у вас куседзячы. Настаўнік? Ага. А чаму ж ён не зайшоў з вамі ў пакой? Ай, у гэтым тваім пакоі таксама хоць сабак граняе. Але ўсё ж, я папрасіўся, дык мне тэхнічка дазволіла пачакаць. Дык ты, дзеўка, хутчэй збірайся, ды едзем. А я яшчэ з вечара сабралася. Я хутка. Я ж кажу, а то настаўнік там зусім здубянеў. Дык чаму ж ён не зайшоў? Саромеецца, мусіць, тут жа ў вас гэтулькі дзявок маладых. Думаеш, гэткі сарамяш. Ну дык, то хадзем. Давай твае клумкі. Вот. Ну, ну. Ну як вы тут, настаўнік? Не змерзлі? Што вы? Цёпла? Цёпла, то й добра. Маладому і мне было цёпла. А то ж вы гэткі стары. О, пасажу я вас, як маладых, у задку. Садзіся, Ганька. А вы, настаўнік, бліжэй да дзяўчыны. Ды не бойцеся. Вось вам сена ахапак пад ногі. А то отлетять, покуль доедем до дома. Ну! Ну! Что ж это вы молчите, молодь? Усё ровно, як старые. Говорили б про что-нибудь. Про что вам говорить? Ну, сабе говорите. У вас до якого каникулы? До 11-го. У школах так само до 11-го. Гляди, як сыпле, усе ровно, як смеха. На тым тыдні, калі уляжецца дорога, лес пачнём вывозить. Конюшню новую колгас маецца з вясны будаваць. А, няхай сыпле. Пора. Падают снежинки, диаменты, росы, падают белютки за моим окном, расчесали вишни шелковые косы и уронили долу снеговый венок. Десть у просторах прозвенели бомы, доцвели пелестки нечие туги. И сдается знолку еду я до дому, пераведаць родных, блізкіх, дарагіх. Гэта ж пра вас. Ой, праўда, сапраўды, як быццам пра мяне. Зноў зіма паслала снежныя кілімы, зажурыла беллю паплавы лугі. І прыходзіць радасць у красе маўклівай, адплываюць хвілі смутку і тугі. А, вось бачыце, і разгаварыліся. А мы мяркуем пастаноўку ставіць. Пастаноўку? А якую, дзе? В школе паставім. Я думаю, Прымаков упаў. А хто ж будзе ўдзельнічаць? Як хто? А хіба мала знойдзецца студэнтаў і старэйшых вучняў? Вось, возьмем і прапануем вам Кацярынку. Ой, што вы, я не ўмею. Ніхто не ўмее. У нас жа нема артыстаў. Усе будзем пачынаць. Гэта вы добра, настаўнік, прыдумалі. Нешта ў нас моладзь зусім аціхла. Некалі яшчэ мы, калі маладымі быўшы, ставілі, а з таго часу і няма нічога. Будзе, будзе. У гэтыя канікулы паставіць. А калі ж мы паспеем? А вось заўтра днём усе збяромся. Якраз недзеля. Давайте паспрабуем. Цяпер ужо не мы бегаем глядзець, што робяць у школе артысты. Цяпер ужо на нас, артыстаў, бегаюць глядзець другія. Гэтакая самая малеча, якой былі некалі мы самі. Калі да нас з паўстыня прыязджалі настаўнік Ладкі і камсамолка Аўдоцця і ставілі ў хаце майго дзядзькі Мікалая збянтэжанага Саўку. Цяпер гэтая хата робіцца нашым другім домам. нашим головним інтересом і життям. Моє власне життя за гэтий тиждень набуває небачні крили. Якби цим я живу не на землі, а лунаю на гэтих крилах у некій завоблачній просторі. Примаку, гэтак же, як і некалі збянтеженого Савку, збирається глядеть уся вёска. Ну, что вы скажете на это? А ничего, ваше броди, ничего. Ваше броди, да тут все ясно. Мой тата пристал примы до ее мамки, а ее тата до моей мамки. Ну что, примаки, может, так и останетесь у примы? Хай меня бог крия. Все равно, как видать, нема жонок на свете без мешок. Не хочу, ваше броди. Моя цнопка добрая, а я год, то мусить и мою перегнал. Чем все зеи пьяницы и век воровать, да клепш хай свой человек трезвый остает. А який он ее спарел, все-таки ж не то, что на уши. Да как не Трофим, то ничего этого и не было. Как не гэты Максим, то все б добро скончилось. Как эта щель мадемицеля хвостом не крутила, так мой николи б меня не менял. А, как я на этой ахмистрине бельбачами за моим не сочила, и он же ж николи б до ее упрямо не пошел. Как ваше броди, мой тата и ее тата горелки не пили, так и мамок не пустили по гандаль. Ну, так по-вашему, кто тут виноват? Уже, ваше броди, именно Бойко. Як я вважаю, то гэтыя вашы прымы падходзяць пад статтю, што судзіць за незаконную здзелку. Памірыцеся лепей. Гэта можна. Яно можна. Каб дзела не дайшло да суду. Яно можна, ваша жонка. А каб мір мацнейшы быў, дык пацалуйцеся. Ой, не, ваша. Пазвольце, ваша броді, і мне памірыцца з ёй. Што? І ти у прими до її приставав? Ти ніє ще, але ми хочемо наперед з її помиритися. Бач ти його, чого йому зажадалося? А не ти гуляв сьогодні з моєго позволення з її цинанку? І Косі питається за тою у своєго батьки. Позвольте, дядечка, мені до його, а йому до мене у прими пойти. Та хоча гети я прими, ваша бродія, не буде незаконною сделкою. Дається, що ні. Ну так миритеся. Що з вами зробити? А тепер давайте гуляти їх приматки заручені, а наші приматки розлучені. Давайте, давайте! Реш, синок! Реш, синок! Ну, ось і все. І так хутко. Хутко. Ось вам книжка, яку ви просили. Дякую. Тільки не розгортуйте дома, добре? Добре. Розгорніте тоді, коли прийдете в інтернат. Обіцяєте? Обіцяю. Бувайте. Бувайте. Гэта ты, Ганька? Я, спіце. Разгарнуть ці не разгарнуть? Я ж паабяцала, што не буду. Што разгарну кнігу толькі ў інтэрнаце. Пушкін. Выбраныя вершы. Духоўнай жаждаю тамім. Ішчезлі юныя забавы. А чаму гэта табе не спіцца? Я зараз, зараз. Я помню чуднае мгновенне. Перада мной явілась ты. как мимолетное видение. Ой, конверт. Як вытрывать? Як не прочитать, что им? Ну, подумаешь, пообяцала. И он же все равно не доведается. Анне? Это мне? Как подаяние жду с тобой я встречи. Еще недавно мир был так хорош. Я жду тебя напрасно каждый вечер, но все равно ты не придешь. Ты не придешь. Боже мой! Это мне? Как подаяние жду с тобой я встречи. Это мне. Чего это ты сегодня не заснешь всю ночь? Я сплю. Ну, як заснуть? Як заснуть? Еще недавно мир был так хорош, но все равно ты не придешь. Не придешь. Зовем тетку Розу, якая гандлює у крамці, подобной на шпаковню, на рогу вулиці поруч з нашим інтернатом. Тетка Роза – виключний чоловік. Яна ведає кожного студента у твар і не пам'ятає ні водного нашого справжнього прозвища. І тому усі ми ходимо у гучних літературних іменах. Девчатки, у кого есть 11 копеек? Ой, хоть бутыльку морсу купить. Есть и хочется жах. А стипендия только послезавтра. У меня есть пустая бутылька. Ой, можно взять? Возьми. Только скажи, халве Карейна отдала, нехай выкрасит. Добро скажу. Живем мы весело сегодня. Добрый день, тетка Роза. Ой, боже. Добрый день. Тетка Роза, Каренина передала пустую бутыльку. Так выкреслите, а мне запишите, коли ласка, кухон и бутыльку морсу на стипендию. Каренина. Анна. Анна Каренина. Так, добро. Добро, хвилиночку, выкресливаю. Каренина, одна бутылька есть. А мне, тетка Роза, запишите. Ну, кому это мне? Ну, кому мне писать? И что ты за все ты так спешаешься? Ну, Лариной, Татьяне Лариной. Один кухон и одну бутыльку морса. А, Ларина, а ты ж минулый раз, милая, ты, здається, была Ростова. Что вы, тетка Роза? Ростова это не я. Я Ларина. На, тримай. Тихо. Ты почекай, я зараз запишу. Дякую, тетка. Тихо. Чекай. Так, Ларина. Ларина, одна бутылька морсу и один кухон. Иди. Дякую, тетка Роза. Куди-нибудь все спешаются, все бегут. Ой, цікаво, Каренину я выкреслила, ти не Каренин. Тетка Роза, запишите, коли ласка, до стипендии одну пушку. Вронскому. А где бутылька, Вронский? А ты вчера морс у меня брал, ты не брал? Брал, тетка Роза, я бутыльку передал вам за Негин. Негин, милый мой, сказал, что это бутылька Андрея Балконского. Не, тетка Роза, это он мое прозвище переблытал. Переблытал твое прозвище, великая мне беда. Вронский, шмонский, а бы бутыльку мне сдал. На. Дякую. Тетка Роза, а мне 100 граммов халвы. До стипендии, кажи. До стипендии, тетка Роза. Ну, так, ты Ростова? Ростова. А може ти сьогодні так само ладна? Ні, тітка Роза, я Ростова, я Наташа Ростова. На, Ростова, Ростова, ну на, єш на здоров'я. Ой, дякую. Вось так стіпла абыходзіліся мы з гучнымі літаратурнымі імёнамі. Добрая, разумная сівая халва. Дзякуй тваёй памяці. Гурновіч. Я? Ідзіце да дошкі. Мне? Так, так, вы. Зараз. Охарактеризуйте умовную сувязь складанозалежных сказов и разберите сказ. Я зараз продиктую. Что это сегодня с вами? Да подымите ж крейду. Ветак мы до завтра не напишем с вами ни одного сказу. Я вас слухаю. Складанозалежный сказ. Не. Складанозалежная сувязь. Коли напрыклад. Сядайте, Гурнович. Не здавальняючи. І няма чаго плакаць. Ніхто за вас другі беларускую мову не вывучыць. Давядзецца самой вучыць. Сядайце. Дык яна ж хворая, выбачце, як яна збялела. Ось так. А тепер дихай глибей. І ще. І ще. Поверніся до мене спиною. Дихай глибей. Так. Так. Ну, опринайся. Тобі, дівчинка, доведеться покуль що покинуть занятки. Покинуть? Доведеться... Крыху адпачыць. Я напішу табе вызваленне пакуль што на месяц. На цэлы месяц? Ну, вышэй галаву, усё абыдзецца, усё будзе добра. Толькі ніякіх заняткаў, ніякіх. Толькі адпачынак і добрае харчаванне. Добрае харчаванне і адпачынак. Чуеш? Аж ты девочка. И что же они тебе сказали, ты, доктори? Что они мне сказали? Ничего они мне не сказали. Доктор Мышкович сказал покинуть занятки и отпочивать. О туберкулезном диспансере на угол ничего не сказали. А то вельми они нечто сами там ведают, гэтые доктори. Треба по бабах кинуться. Треба дома шукать неких леков. А не глытаць гэту іх атруту. Можа, ты спалохалася чаго? Дык хіба дактары вылечаць? І я тым часам надзейна пасяляюся на печы. Сплю, колькі хачу. Цяпер мяне ўжо ніхто не будзіць. І рабіць таксама мне нічога не трэба. Зіма, няма клопату ў полі. Не дакучаюць выганы паша. Цяпер ужо малыя пасуць калгасных цялят. Дома чамусьці лічыцца, што маю хваробу трэба лячыць параным малаком і гарачую ячменную каваю. Кава варыцца ў печы ў гладышы. За дзень гэтая кава і малака я выпіваю па некалькі літраў. І сапраўды я пачынаю хутка ачуньваць. Ці то ад лекаў, ці то ад бесклапотнага жыцця у мяне зноў паяўляецца краска ў твары. Прыкметна паўнее і зноў ажывае маё цела. Мне ўжо не хочацца сядзець на печы, я злажу. Мяне ўжо цягне на вуліцу да людзей. Я памагаю сястры на цялятніку. Хажу даваць трусянку нашай карове. И все равно дозволенный мне доктором месяц я высеживаю добросумленно дома. А коли вертаюся назад у интернат, девчаты меня не познают. Гэта ты так хварела? Может, ты прикидывалась только? Але не, не прикидывалась я. Эй, ротарь, готовься к бою, часовым ты рядомый письменник, чёрный, не, бядуля, там-тарам-та, вядомы лётчык, сяру, каштоўны камень, рубін. У мамином девочьем перстенку был рубин. Рубин, али он не подыходит? А это что такая за объява? Прием студентов. Белорусский державный университет. Гомельский педагогичный. Рогачевский наставницкий институт. Вяшая прием заяв на историчные и литературные факультеты. Заявы принимаются до особ, которые скончили 9 классов, або 2 класса. Або два курсы педвучилища, экзамены по белорусской и русской мовах и литературы, по истории, географии и конституции. И все? А по математике? По физике? По физике и математике Рогачевский наставницкий институт экзамены не принимает? Да может мне это снится? Никаких тягников, никаких пустых и наполненных водой бочек? Побегши девчатам сказать, а раптом не поступлю. Тады засмеют. Подам документы, а там будет видно, поступлю или не поступлю. Калиласка? Можно? Походьте. Добрый день. Я вас слухаю, Гурнович. Я сдала экзамен за другий курс. Выдатно, и что ж? Мне треба доведка. Доведка? Якая доведка? Я хочу поступать у наставницкий институт на литературный факультет. У институт? У институт такая малая? Тебе ж треба еще подрасти. Вунь ты якая еще. Вось подрастешь, тогда и будем про институт говорить. Так? Иди, иди, иди, иди. Малая, няхай себе, а я все ровно буду поступать. И без дозволу все ровно буду. Расти Ганька. Частка восьмая. По книзе Алены Васильевич «Почакай, затримайся». Рогачоў. Дзве шустрыя, як мышкі дзяўчынкі, гатовы правесці і паказаць мне хоць усе яго вуліцы. Яны не ведаюць толькі аднае Смідовіча. Смідовіча 42. Навошта яна вам? Я там некалі жыла. Калі? Калі? Сказаць ім, што іх тады не было яшчэ на свеце. Все минается, А Рогачова, яким ён астаўся ў маёй памяці, няма. Няма і Смідовіча, 42, дзе некалі быў наш інтэрнат. Забудаваўся, і сёння ўсё яшчэ будуецца зусім новы горад. І в той жа час ён па-ранейшаму міла Рагачоў з яго даваеннымі ганачкамі на вуліцу. Мусіць, на гэтыя чужыя ганачкі цяпер, як і некалі да вайны, прыходзяць вечарамі на спатканні рагачоўскія хлопцы і дзяўчаты. А які ж ты зрабіўся за гэты час, стары Дняпро? Вечерні спакой над Дняпром адчуваеш усё істотай, слыхам, зрокам, і стаецца нават на смак. Ён важкі і крышку прытомлены дзённай стомай. Ён халаднаваты, бо яго студзілі дняпровыя хвалі. Звонкі ён ад пазалоты апошніх промняў, што ўпалі недзе за Збаровскім лесам. Свежаму чалавеку гэты вечэрні спакой на Дняпры хочацца ўдыхаць усімі грудзьмі і піць невялічкімі глыткамі. Хочацца на нейкі момант растварыцца ў ім і зліцца з гэтай невыказнай урачыстасцю прыроды. Твае адчуванні разгоніць хіба толькі гучны ўсплеск вялікай рыбіны, шолах вясла на прыціхлай рачной роўніцы, ды яшчэ кваканне ачмурэлых жаб у прыбярэжных завадзях. І зноў цішыня. Зноў гэтак жа няспынна гоніць магутныя воды і робіць сваю няспынную работу Дняпро. Спішаецца нанач з дзённых пошукаў сямейка качак. Стракаты качар і яго шэрая гаспадынька. Ад стомы яна схіліла галоўку на крыло свайму сябру. Так вось мусіць і праплаваюць усё сваё качынае жыццё. Крыло ў крыло. Добра. Крыло ў крыло. З праходу! Зараз, потерпі, крышачку. З праходу, грамадзяне, грамадзяночкі, з праходу! Куды тебе чалавечы нясе? А ну, грамадзяночка, з дарогі! Ай-ай-ай, даль Бог, а год таптаў. З праходу, грамадзяне, з праходу, грамадзяне, з праходу! Дзяўчына! Дзяўчына! З баульчыкам! Вам далёка ехаць? Ну, які бок? Вы у меня не пытаетесь? У вас. Вы на який техник? Я сама не ведаю. Ну, який хоть напрамок? А? На Осиповича. О, ось і добра. В одним, значит, керунку поедем, в одним. Так, давайте сюди, на мое место. Ну, смелей. Где я его бачила? Ага. Здавалі ж разам гісторыю. Ну, давайте, смелей. Мне трэба было якраз заходзіць. Тады ён падышоў у цяльяшцы. Яшчэ пажадаў мне ўслед на пуху не пера. Да вы сядайце. А вы? Да сядайце. А ў мяне там чарга на білеты, так мне ўсё роўна трэба пасці паглядзець. Вам таксама на Асіповіч? Ну, я ж кажу, землякі. Можа, вы мне... Што за пытанне? Давайте 4 рублі. Так. Вось. І трымайце маю сумку. Бачыш? Да я зараз. Я пайшоў. Бачыш, як маладыя, дык адразу і згаварыліся. А я другі дзень сяджу. Два паязды. Не згледзела. А куды вам ехаць? Ай, мая галубка, далёка ехаць. Даеду далёка, у Пермяцкую акругу. Бог яго ведаю, дзе яна. Взялі ўжо білет? Узяла. Як стала сёння ў паўдзень, дык толькі к вечару і дастаялася. А дзякую яму гэта его, ваш хлапчына, паглядзеў маіх клумкаў. Я, сказаць праўду, пабойвалася. Розныя ж людзі цяпер ёсць. Вікторія! Бач! Вікторія! Як справно повернувся, як дівчину добрую бачу. А як же, да, що ж тут? Не, довелося, правда, каля каси локтями крыху попрацаваць, але зато і перамога. Ага. Вы сядайте, сядайте. Да сядіть, сядіть уже. А зрешті, видите, ёсць ідея. Ходим на перрон, а тут тёточка нехай подремле. Я еще не хмутко ехать, так что тёточка. Ага, мой ты голубок, який он будет у меня сон той с гэтыми клумбами. Да ничего, ничего, все будет добро. Звезда звездою говорит. 100 годов прошло, а быцем у свете ничего не отбылося. Усе ты ж зорки, усе то ж небо, як и про Лермонтова. Только и про Лермонтова не было ось таких чыгунок. Были кареты. Так, были кареты. И были гусары, якія тайно звозили девчат до церквы. Слухайте, а что, коли потекавится, як вас зовуть? Наогул, ну калі б нам перайсці з гэтага афіцыйнага вы на звычайны таварыскай ты. Памятайце, пустое вы сердечным ты она случайна заменіла. Я Іван Лазоўскі. Дазваляецца зваць проста, як заве мяне моя мама. Ваня. Ганька. Ганна Гурнович. Ганька. Вось і добра. А то гадзіну гамонім і незнаёмыя. Так. Ну, я з-пад Грэска. Скончил у Витебску 2 курса педтехнікума, а вот теперь у институт подався. И я. Так само 2 курса педвучилища скончила. Только не ведаю, що чим все скончить. Як чим? Екзамени здала? Здала. Добре здала. Значить, студентка. Мені довідки нема. Якої довідки? Що педвучилище дозволяє поступати у інститут після 2 курса? Ох, ну подумаєш, довідка. Це ж папірка. Наш директор мені сказав, тобі треба ще подрасти. Тады про інстытут будзеш думаць. А ты б яму сказала, што будзеш расці ў інстытуце. Яму скажаш. Сядзіць за сталом, як... А ты вершы часам не пішаш? Што ты? Я не ўмею. А я думаў, пішаш. Чаму думаў? Да так просто падумалася. Не, я не ўмею. Ты умеешь? А может, ты и добро робишь, что не пишешь. И ведаешь еще что? Что? Да добро, что мы с тобой встретились. Добро. Ты коли будешь выезжать на занятки? Не ведаю, но 29-го. Не, нет, давай 28-го выйдем. Ну-ка, поставься 1 день на лодкование. Давай. Уваходьте. Добрый день, Николай Александрович. Мне чомусь нема в списах. Нема? А чому нема? Я не ведаю. Так, може, ви наогул не здавали в наш екзамен? Я б не здавала. Николай Александрович, зверніть у ведомость. Ніна Олександровна, дайте мне ведомость. Хвилиночку. Хвилиночку. Так. Так. не благо. Не благо. Так о чем же у вас такая справа? Я не ведаю. Ну, а кто ведает? Разумеете, у меня нема доведки с педучилища. Вообще на что? Нема письмового дозволу, а она хочет в список. Миколай Александрович, она ж вельми добро сдала экзамены. На нашем отделении лепш за всех. И она добро сдала экзамены. Да как я сдала их кепско, кто б с ее размовлял на углу. Нина Александровна. Я вас слухаю. Нина Александровна, унесите ее прозвище во все списки литературного факультета белорусского отделения. Добро. Дякую. Дякую, Николай. Дякую, Николай Александрович. Ну, а теперь марш на лекцию. Вы что, не чули звонка? Чули. Чули. Чули. Побачьте. Дякую, Николай Александрович. Інститутський вірусінь супадає з хвилюючою історичною подією. Червона армія визволила з-під улади пілсудчиків наших братів, західніх білорусів. Слово «товариш» – саме популярне тепер там, де ще зовсім недавно були усходні креси. Інститут на эту подею откликается палка идейно. Выпускники подают заявы с просьбой накировать их на работу у заходнебелорусские школы. Мы, першокурсники, и заиздростим нашим старейшим сябрам. Мы, однако, добро разумеем и другое, нам тут еще рано. Нам еще и самим не шкодить подвучиться. По институту неузабаве проносится чутка. Хлопцев военкомат будет забирать у войсковое училище. И хлопцы то один, то другие отрымливают повестки. Отрымливая повестку и Иван Лазовский. Правда, мы зиму весь гэты час амаль не встречаемся. Хоть и займаемся на одном отделении, хоть разом наведываем лекции, ходим у читальню, в столовку. Нечто, ничего не отрымливается у нас с нашим знакомством, с нашим сябровством. Я сама не хочу набиваться на это сябровство. И вось одной. Добрый день, Ганька. Добрый день. Мы с тобой давно не бачились. Мы с тобой бачились учора. Да я не про то. Давай пройдемся. Добро? Куды? Ну, куда ты скажешь, туда и пойдем. Ну, пойдем, коли хочешь, на Днепро. Ходим. Завтра, Ганька, я уже дышаю. Завтра? Чому завтра? Загад военкома. Едет 12 человек из нашего института. Куды? Покуль что до дома. До особого выклику. И чому ж до дома? Чому не отсюль, коли так? Загад. Такий загад. Ой. Возьми мой пинжак, возьми. Каб не змерзла. Я буду писать тебе, Ганька. И ты мне обов'язково отказывай. Добро? Добро. Я все... Ты не думай нічого кепского. Добре? Добре. Ми з тобою повинні будемо обов'язково зустрітися, Ганька. Угу. Так чого ж ти відворочуєшся? Я не хочу как-то ехать. Ух ты, девочка. Ты думаешь, я сам хочу этого? А ему нельзя было попроситься, как тогда, как скончишь институт? Это ж армия, Ганька. Ну, что бы это было, коли бы все пошли проситься. То и учиться хочет, а то жениться захотел. О, тогда еще смешно. Да не, не смешно. Это ж, Ганька, армия. Армия, армия. Ты только пиши мне. Буду писать, и ты пиши. Так. Ну, я вечером прийду, з твоїми дівчатами так само треба розвітатися, так ти обов'язково будь дома. Ну, де ж я ще буду? А тепер давай ми з тобою розвітаємося. Тут? Ні. Потім. Чому потім? Так, потім. Добре? Добре. У моїм житті не було ще ніводної такої осені. Узнімеш голову, тільки хмари, хмари, хмари, шерые, низкі, тяжкі. І нема ніякого просвету, і нема письма. Поїхав, і як камінь у ваду. Пройшли уже усе магчымыя тэрміны. Тыдзень, два тыдні, месяц. Прайшло 3 месяцы. Чакаць ужо няма чаго, няма ўжо ніякай надзеі. А я ўсё роўна чакаю. Безнадзейна у безнадзейнай цемры. За восені прыходзіць зіма, як і спрадвеку ў срэбру, бляску, звоня. Але зімы я не заўважаю. У мене все тягнеться понурая осень. Не бачу, не чекаю конца. И марнею в этой бесконцей осени. Я тая, якой никто не бачит, и навод не подозрае, что такая я існую на свете. Все бачат и ведают меня зусім іншую. Тую, якая что дня ходит на занятки в институт, рыхтуется ночами до экзаменационной сессии, жартуе з дзяўчатамі і нават спявае. Ну-ка, чайка, отвечай-ка, друг ты или нет? Ты лети-ка, отнеси-ка. Хопі, табе ўжо. Я сёння нічога не паўтарыла. Фрося, ты ж усё ведаеш, што трэба дадаваць. Адзін год да з'езда ці з'езд да года. Навумовіш нам тлумачыў, але я ніяк не запомню. Треба додавати 11 год, починаючи з 6-го з'їзду. 6-й у 17-му годі, 7-й у 18-му, і так до 14-го. Ой, повторю ще раз, я запишу. Ой. У мене всі з'їзди в голові переблуталися. І що ти тільки будеш робити з гетою своєю рулеткою, шпаргалкою на екзамені? Аби я поспіла тільки усе виписати. Винаходство Діни Петрової. Ой, розкажи, Фрося. Ну, все равно уже. Ай, что рассказывать? Просенька, расскажи. Ну, добро, добро. Мы как раз с Динкой разом зайшли. Вытягнули билеты. Угу. Динка пошла первой отказывать до дошки, а Гудкович сядет за столом. Ну? И Динка раптом забыла ты что? Что, что забыла? И раптом шпаргалка выпустила з рук. Ой. Гудкович спочатку не зразумел, узяв гэта касцярожненька, як вужаку двума пальчыкамі. І да Дінкі. Ля камарад Петрова, кескасе. А Дінка збялеў. І жонка пренепаву. А Гудкович ей раптам по-руску. Затое я вас добра разумею, сядайте. Ой, я так само могу забыть и выпустить, як спалохаюся. А мне б еще только один день. Тогда б я все-все повторила. Але ўсё мінае, мінаюць экзамены. І вось мы, студэнты, прэніраваныя пасля зімовай сесіі бясплатнымі пуцёўкамі, едзем на экскурсію ў Маскву. Чарга віецца па заснежаным Александраўскім садзе, па бруку манежнай плошчы і жывой ручаіною выплёскваецца на красную плошчу. У гэтай ручаіне і мы імкнём прыпасці да тых святых камянёў, якія вартуюць вечны сон Леніна. Крок за кроком, все ближе и ближе, приступка за приступкой. Осторожно. Осторожно. Осторожно. Осторожно. Не потревожьте его сон. Запомните его таким на всю життё. На всю життё. Захавайте его в образ у сердца. Киров, Куйбышев, Горки, Крупская. Такие недавние и горкие страты. Те столи мы новое поколение. Стеснить их надеи. Поважаная Ганька, коли ты не забыла еще меня, и коли ты здольна даровать мне мое молчание, отгукнися на это мое письмо. Ведай, что я буду с нетерпливостью чакать твоего отказу. В наступном своем письме напишу про себе все с того часу, как мы развиталися. Иван Лазовский. И все? И больше ни слова? Ну, от кого письмо? Правда, от Лазовского? Неужо не может быть? Дай почитать. Ну, Ольга, як тебе не соромно? Тут нема ничего особливого. На, Фрося, прочитай. Ты повинна одразу ж сесть и написать. Фроська, ну дай мне. На-на. Ганька. Подумаешь? Сам столько не писал, я ему так пиши одразу. Хотя в ружовом конверте значит любить. Любить. Ну, треба ж хоть доведаться, что с человеком было. Гэтакі ж молчал, не писал. Фрося, дай мне 33 копейки купить конверт. Свой отказ так само в ружовом конверте я опускаю поштовую скрынку в той же самый вечер. И дивная речь. У свой покой, у интернат, Я вяртаюся з адчуваннем, якое нават цяжка перадаць. Ну, безумоўна, сённяшні дзень самы шчаслівы ў маім жыцці. І у той жа час, зваліўшы цяжэрны камень з душы, я як быццам нешта трачу. Як быццам з нечым назаўсёды развітваюся і шкадую. Праходзіць не больш за тыдзень, і зноў пасля заняткаў знаходжу на сваім ложку каля падушкі пісьмо. Моя мілая Ганька. Моя мілая Ганька. Ты нічога не ведаеш. Ты нічога не ведаеш. Я ж як прыехаў восень дадому, так нічога сам не ведаючы, што мяне чакае, і праседзеў у сваёй хаце больш за 3 месяцы. Ты не можаш уявіць майго стану. Вы там у інстытуце вучыцеся, а я 3 разы на дзень хаджу даваць карове трусянку. Спрабаваў хадзіць і да дзяўчат, і да вясёлых маладзіц. Я прызнаюся табе, як на споведзі. Мама пачала плакаць, сыночак мой, ты ж хацеў вучыцца. І мне стала брыдка. Я паехаў у горад і зайшоў там да таго вельмі харошага чалавека. Чалавек той даў мне розных кніжак, і я амаль падрыхтаваўся, каб здаваць экстэрнам зімовую сесію разам з вамі. Але гэта мне не ўдалося. Мяне выклікаў наш райвоенкамат і нарэшце адправіў мяне. І я ўжо рады быў гэтаму. Няма большай пакуты на свеце, чым непэўнасць. Цяпер я курсант пяхотнага вучылішча. Курсант пяхотнага вучылішча. Все разумею. Усё-усё. Толькі вось гэтыя маладзіцы. Каб не яны. Каб не яны. А можа, у яго нічога з імі не было? Вядома ж, не было. Не было, не было. І вось ёсць толькі ён. Толькі ён і яшчэ цэлы вырай пісьмаў. Цэлы вырай. Па 2, па 3, па 5 пісьмаў на тыдзень. Не, што ні кажыце, а добра жыць на свеце. Ніколі ў маім жыцці ніхто яшчэ ні разу не адзначаў майго дня нараджэння. А тут 18 год. І наш камсамольскі сакратар Адам Веруко катэгарычна сказаў. Слухай, безабразе, юбілей трэба адзначыць. Як? Ну, шурум-бурум я бяру на сябе, а ты з дзяўчатамі арганізуй такія рабочае месца, талеркі там, відэльцы. Хлопцы, крыльце сядзіць. А сюды. Ольга, кубкі стаўлялі апошняй талеркі. Сюды. Хлопцы! Гуляшкі. Сапраўды гуляшкі. А гуляшы і вінегрэт я ўзяла ў сталоўцы. Дамавайце. Ой, дзяўчаткі, як усё прыгожа. Ганька, наразай каўбасу. Добра-добра, я зараз тоненькімі кружочкамі. Ты ж тоненькі. Так, гэта сюды паставіць раз, да? Ну, ўсё стаецца, так? Ну, ўсё ты так. Ну, ўсё? Ўсё? Прашу увагі. Сядайце. Сядайце. Я вось сюды бліжэй да гуляшу. Не-не-не-не-не. Ганька, Ти, Ганька, сідай самою середину. Ну, я вас сьогодні поупоюваю. Побачим ще. О. На всю компанію бутелька піва диво. Прошу усіх наповнити бокали. Хто хоче виказатися, а? Все рівно ліпше за тебе, Бірюков, ніхто не здоліє. Бірюков, ти ж у нас промови любиш. Ага. Ну, добре, згоден. Товариші, ми з вами сьогодні відзначаємо знаменальну дату. Сьогодні сповняється 18 років Ганні Гурновіч. З сьогоднішнього дня яна становиться повноправним громадянином нашої родини. Яна вже отримує право удільничати у виборах органів нашої совєтської влади. Товариші, пожадаємо нашій Ганці у гети урочистий її день комсомольського огню і запалу і пожадаємо їй стати справжнім громадянином нашої совєтської держави. Правда! Правда, у Ганьки не заплачені комсомольські взноси за останні 2 місяці. Відійди ти від її. Дай усім лепі випити і закусити. Голодні усі. А, ну, дозволяю. Дозволяєш? Да. За тебе, Ганечка. Каб добрую школу на керуванні отримала. Каб письми щодня отримувала. Любов нечаянно на грянне. Каб на веселье усіх позвала. Устихните вы. Когда ее совсем не ждем. Старше тихните. Ага, сполохалася, а мы сами не чекали че запрошение. И каждый вечер сразу встанет. Девчатки. Девчатки. Тепер же можно и поскакать, а? Правда, правда, под'єнзик, як сказав би пан Адольф Быковський. Под'єнзик, так под'єнзик. Кавалери, запрошайте панянок. Прошу вас суп. Бірюков, край! І видите, моя любов, я прошу одна за вашком. Юбілей отсвяткаваний. А тим часом неузабаве надышла і пора размеркавання. Вось перед вами карта Беларусі. І тут, і ось тут потрібні літератори. Ну, Ганна Гурновіч, куди ви виказуєте жадання поїхати після закінчення інституту? Фрося поїде в глибоке, каб ті побач. Фу, Шарковщина. Назва нейка шурпаде. Їх туди. Кажуть, там є озеро ті озери. Ну, ми чекаємо. Я поїду у Шарковщину. Чудово, чудово. Значить, Ганна Гурновіч замацовується за Шарковщиною. Далекий край товарищу летает, За ним родные ветры вслед летят. Ганька, Гань, тебе выкликают. Зараз. Бегу, бегу. Куди ти? Куди ти? Зірні на себе у люстра. Волосся хоч розчаши. Дай Фрусі розчоску. Уваходьте. Добрий день, Ганька. Добрий день. Вунь ти вже якая виросла. Ну так може ми хоч повітаємося, а? Чого ж ти мовчиш? Не рада, що я приїхав? Дівчата, до Ганьки Ладовський приїхав. Здорово, Ладовський. Здорово. Ой, який вимахав. І увесь у значках, як генерал устроена. Так чого ж ти тримаєш його тут по дверима? Жаніх приїхав, а я на... Ольга, Фруся, ну язики. Здравия желаю. Добрий день, Ладовський. Чому ж не писав? Страчали б. Хотів ось так, хотів з нячевку. Ой, так як я ще з нячевку? Ми ж тільки з лазні. Бачиш, які кудлоти. Ганька, іди хоча на кухню і надень другу сукенку. Лепі я вийду. Заодно й покуру. І я з тобою, Лазовські, пойду, каб тебе там дівчата у чужі покої не перехопили. Ну, пойди. Ганька, надень мою шовкову блузку. Так. А може лепше бойзі на чорне платье? Ой, ні-ні. Хоча ні-ні-ні. Надявай своє маркізетове з крилцями. Так, давай. Ой, ну почекай, Фруся, ну. Я зараз. Я на тобі дотвару і пошита добре. О, почекай. І волоси, да волоси прибери. Тіша жорстка. Ну ось, тепер добре. Ой, ти в нас, Ганечка, пригожая. Зірні на себе в люстра. Ой, волоси гэтые. Распушились на увесь покой, як дурнихи. Ну, тихутка вы там, я вдавился все ровно. Можно? Ну заходь, заходь, Лазов. Ой, гляди, Лазовский, якая она у тебя. Ну, Ольга. Пригожая. Правда? Правда. Ольга, ну, ось, бачишь, якая дурная. Проходь, Лазовский. Сядай до стола, а то твоя Ганечка с роду не сдогадается за пройти. Дякую, дякую. Дякую, я вас тут. Ося. А ти їдеш, куди я заперли? Ведаю. Кришка, брат. А мені пошанцувало, я у свій роднюсенький Славгород. А Фроську накерували у Глибоке. Ну, гэта у тим баку, де Шарковщина. Усё ён ведае. А чаму ж яму не ведаць? Ганька, гэта ты? Я. Хадзем до Дніпра, як тады. Хадзем. Да раніцы. Усяго? Мы с тобой, Ганька, хутка сустрэнемся зноў. І мы зусім. Добра. Мне ж уже на кіраванні. Я прыеду, краду тебе. А як нас в турму? Дык пасадзь же нас у дваіх. У дваіх? Няхай збі в турму. Памятаешь, як мы сядзелі тут з табою? Памятаю. и тут разведались. А теперь страчаемся. Не, ты не ведаешь, як я чекав гэтага дня. Каб ты ведаў, як я чакаў. Месяц і 20 дзён пачалася вайна. Вось усё. Поступова блякне, адплывае ўсё вышэй і вышэй. Вось аперазала Дняпро срэбная дарога, высіліся ў небе зоркі. Адзін за адным тухнуць агні ў вокнах. Добрай ночы. Цягнік кранаецца, набірае хуткасць. Усё далей і далей адбягаюць апошнія прывакзальныя агні. З гэтага самага перона майскім ранкам 41-го года цягнік павёз насустрач вайне маё каханне і не вярнуў. Бывай, рагачу, бывай, маё юнацтва, чаго ж ты, сэрца, плачаш?